Издательство «Эксмо», Юлия Евдокимова, «Убийство со вкусом кьянти». Глава первая. Утро выдалось прохладным. Густой туман, который нередко накрывает городок после полуночи, нехотя уплывал за дальние холмы. Он сдавал свои позиции не сразу. Цеплялся за зубчатую стену замка, за колокольню. Надолго задержался в лощине, накрыв теплой белой пеленой оливковую рощу. Но солнце поднималось все выше, и лучи его очищали горизонт. Сначала из тумана показались домики на возвышенностях, потом на дальней горе засияли башни средневекового города Сан-Джиминьяно. Погода радовала, и Альберто решил, что прогуляться по полям сегодня ничто не помешает. Отвыкший от дальних прогулок, его лохматая собака Рафа, забыв о почтенном возрасте, радостно носилась по холмам и пригоркам, лаяла, подпрыгивала на бегу, только лохматые уши развивались по ветру. Собаку, породы Лаготта Романьоло, Альберто купил 10 лет назад, выйдя на пенсию. Он надеялся, что вырастет настоящий охотник за трюфелями, как и все собаки этой породы. Но Рафа оказалась на редкость непригодной к поиску драгоценных грибов. Видимо, и собаке нужен талант. Что оставалось делать? Понемногу Альберто научился получать удовольствие от прогулок по сельским дорогам. Без собаки он бы дальше соседнего бара и не уходил. Так что польза от приобретения Рафы была несомненная. Обычно в это время уже стоит жара, и Альберто старался в такие дни не уходить далеко от дома. Но в этот раз всю ночь лил дождь, и утром прохлада сохранилась. Удовольствие, а не прогулка. Он обернулся. Вдали над рощами акаций и олеандров возвышались башни старинного города Кастельмонте. «Однако далеко мы сегодня зашли», — подумал старик. «Ну ничего, за пригорком сейчас покажется ферма семейства Мадзони, там и повернем обратно. А может, пройдем еще немного до ручья?» Ручей испокон веков звали именем святой Агаты. Говорили, что, попив его воды, можно излечиться от многих болезней. Старик свистнул Рафе, но собака замерла у небольшого каменного возвышения. За рукотворным барьером из валунов на пути оползней серебрились еще влажные от ночного дождя оливковые деревья. «Рафа, девочка, ко мне! Домой! Нам пора!» Но псина не откликалась, принюхиваясь к чему-то. А потом, перемахнув через невысокий каменный бордюр, исчезла за деревьями и вдруг завыла. Протяжно и, казалось, испуганно. «Да что ж это такое с тобой сегодня?» Альберто, кряхтя, перелез через каменный вал и остановился. Среди серебра оливковых деревьев яркими вспышками горели маки. Чуть дальше трава казалась совсем красной от макового ковра. Лишь в одном месте ветер шевелил длинные золотистые стебли сухой травы. Старик присмотрелся. Не к месту там был сушняк. Что ж, совсем рощу хозяин забросил. Он достал из кармана очки и долго не мог открыть футляр, а потом пристроить очки на носу. Дрожали руки. Больше всего Альберто хотелось уйти и забыть то, что он увидел под старой раскидистой оливой. Нацепив, наконец, очки и убедившись, что страшная картина не померещилась, он пожевал губами, тяжело вздохнул, взял собаку на поводок и медленно побрел в город. Рафа сначала упиралась и скулила, но за поворотом привычно потрусила рядом с хозяином. С трудом, годы ведь уже не те, поднявшись по дорожке, вьющейся у крепостной стены, Альберто отдышался, толкнул дверь маленького бара сразу за средневековыми каменными воротами в город и, не поздоровавшись, попросил рюмку граппы. «А не рано?» — удивился бармен. Старик молча выпил, вздохнул. «Звони 113, в полицию. В роще у Пьера Мадзоне, ну, ты знаешь, за поворотом, женщина лежит, мертвая».